Помни, кто есть человек-то. Образ Божий, чадо Божие, христианин, наследник царствия, член Христов. Почитать поэтому нужно всякого человека, хотя он и носит язвы прегрешений на душе своей. Язвы язвами, они изрыты дьяволом и грехом, а образ — все образ Божий. О язвах его надо пожалеть, поболеть, да помолиться, как о своих, ведь мы все одно тело, все от единой крови, все от единого хлеба причащаемся. Не обращай внимания на бесовские смущения, разделения и вражды. Тверди «все одно». Мы говори «одно».